Добро пожаловать на подкаст «Центра трансформации». Сегодня у нас глубокое погружение в одну очень важную тему. Мы разбираем проповедь пастора Евгения Шипука. Она прозвучала совсем недавно, 7 сентября 2025 года, и называется «Докажите свое покаяние». Тема «покаяние» — ну, кажется, все знают, о чем речь. Но вот что это на самом деле? В жизни, а не в теории. Пастор Евгений предлагает посмотреть на это, ну, скажем так, под другим углом, гораздо глубже, чем мы привыкли. Давайте попробуем разобраться вместе. И начинается проповедь с такой довольно сильной сцены. Иоанн Креститель, да. И вот к нему приходят фарисеи, саддукеи, вся верхушка религиозная. И он им прямо так: «Докажите на деле свое покаяние». Звучит как вызов, очень серьезный, что за этим стоит. Ведь эти люди, они же считались образцом веры. Да, это очень мощный старт, вызов, который сразу задает тон. Иоанн не просто их крестил, он смотрел в корень, требовал доказательств, плодов, так сказать. Не просто прийти к Иордану, а показать, что внутри что-то изменилось. А они, возможно, пришли, ну, из любопытства. Или статус поддержать. Иоанн-то видел их мотивы. И вот пастор Шипук здесь обращает внимание на очень такой яркий образ из арамейского перевода «Порождение скорпионов». Скорпионов? Ого! Это же очень жестко. Это просто оскорбление или там есть смысл глубже? Там очень глубокий смысл. Пастор объясняет такую биологическую деталь. Оказывается, у скорпионов и самец, и самка погибают, когда появляется потомство. Детеныш, по сути, сирота. Сирота, понятно. И это метафора духовного сиротства. То есть люди могут быть, ну, очень религиозными, правила соблюдать, все внешнее правильно делать. А вот живых, настоящих отношений с Небесным Отцом их нет. Они как бы сами по себе. И они думали, что раз они потомки Авраама, то все, у них гарантия спасения. Получается, принадлежность к группе, даже к избранному народу, или вот формальное исполнение ритуалов, это само по себе еще ничего не значит. Можно быть таким вот религиозным сиротой. Именно. Вот эту мысль Иоанн Креститель и доносил, и пастор ее развивает. Иоанн им прямо говорит: не думайте говорить, отец у нас Авраам. Бог, он ведь может и из камней сделать детей Аврааму. Ух ты, сильно. Главное не родословное, не статус, а вот эта живая связь с Богом, которая, ну, она не может не проявляться в измененной жизни, в поступках, в плодах. Поэтому Иоанн и требует: докажите не словами, делами. Хорошо. Если формальности мало, тогда что же такое настоящее покаяние? Вот в понимании пастора в контексте этой проповеди. А то ведь часто как? Ну, сделал плохо, ой, жалко стало, сказал прости и все. Да, и вот это один из ключевых моментов. Настоящее покаяние — это совсем не просто вот эта вспышка сожаления или чувства вины. Даже если они искренние. Это что-то гораздо более фундаментальное. В Новом Завете используется греческое слово «метаноя». Оно буквально значит «перемена ума», «изменение мышления», а значит и всего направления жизни. Перемена ума. То есть это полный разворот от себя к Богу. Именно так. Полный разворот. Осознание, что ты без Него. Ну, ты нуждаешься в Нем, зависишь во всем. Глубокое такое сознание. То есть это не один раз сделал и забыл. Покаялся перед крещением и галочку поставил. Кажется, пастор об этом упоминал. Совершенно верно. Пастор как раз предостерегает от такого поверхностного взгляда. Он там даже личным опытом делится, как в юности, ну, выходил каяться перед крещением, потому что так надо было. А настоящее покаяние – это не событие в прошлом, это состояние сердца. Постоянное. Это процесс, который идет всю жизнь верующего. Процесс. Смирение. Да. Смирение, сокрушение, когда мы снова и снова понимаем, без Бога, без Его силы мы не можем по-настоящему измениться. Вот информация, знания, даже наша сила воли, они могут дать какой-то временный эффект. Но вот так, чтобы изнутри, по-настоящему, это только Бог. И чтобы показать, насколько вот это настоящее покаяние необходимо, пастор Шипук обращается к книге пророка Иоэля. Там же такая мрачная картина. Нашествие саранчи, которое все уничтожает. Какое это отношение имеет к нам? О, это очень сильный образ. Картина тотального опустошения. Там же один вид саранчи за другим приходят. Пожирают все, что осталось от предыдущих. Пастор использует это как символ. Символ духовного разорения. И это ведь может быть не только в древнем Израиле. Это может быть в жизни человека, в жизни церкви, да и целого народа сегодня. Пастор говорит о состоянии, которое он называет духовным опьянением. Опьянением? Но ведь речь о верующих. Как это? Ну, конечно, не о буквальном. Это состояние такой духовной апатии. Привыкание к ненормальному, понимаете? Привыкание к ненормальному, например. Например, привыкание к греху. К тому, что нет явной Божьей силы в жизни, в церкви. Нет чудес, исцелений, нет вот той глубокой радости, мира. Люди как бы свыкаются, говорят, ну, время такое, у всех так. Теряют трезвость духовную. Пролёк говорит, что их движение шаткое, они не видят реальность. И Иуиль видит в саранче не просто стихийное бедствие, он видит армию, целую армию, духовную атаку. И тут пастор подчеркивает парадокс. Какой? А парадокс в том, что эту армию, это великое войско, как говорит Иуиль, ее ведет сам Господь. Сам Бог допускает такое разрушение? Да, допускает или даже направляет, чтобы разбудить, вывести из этой духовной спячки. Звучит, конечно, сурово, но цель не уничтожить, цель привести к покаянию. Понятно. Такая своего рода божья шоковая терапия. И какой тогда ответ? Что делать в такой ситуации по Иуилю и по проповеди? Просто сидеть и ждать? Нет, конечно, ни в коем случае. Пророк Иоэль призывает к очень активным действиям. Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу, назначьте пост, соберите народ. И это не просто ритуал, это призыв к экстренному, неотложному поиску Бога. Всем вместе, от стариков до младенцев, всех собрать. Плакать перед Господом, скорбеть не на показ, а вот искренне, всем сердцем. Знаменитые слова «Раздирайте сердца ваши, а не одежды». Раздирайте сердца. Сильно. И пастор Шипок делает этот призыв очень практичным для нас сегодня. Каким образом? Он задает такой, знаете, прямой вопрос. А когда мы последний раз вот так сознательно брали выходной? Не чтобы отдохнуть, на дачу съездить, а специально, чтобы поститься и молиться. Из-за серьезных духовных проблем. Своих личных. Или в церкви. Или видя, что вокруг происходит. В одном из переводов Иоэля, который пастор цитирует, там даже есть призыв «оставьте работу». Понимаете, насколько это срочно и важно? Остановиться, пересмотреть приоритеты, искать Бога. Да, это заставляет задуматься. О приоритетах. В проповеди еще упоминалась история Ахана из книги Иисуса Навина. Как она связана вот с этим всеобщим покаянием? О, история Ахана — это очень яркая иллюстрация, как грех одного человека может повлиять на всех, на все сообщество. Ахан ведь тайно взял себе часть заклятого, вещей, которые были посвящены Богу после взятия Иерихона, и которые брать было строго запрещено. И что из-за этого произошло? А из-за этого скрытого греха одного человека весь Израиль потерпел поражение в следующей битве. Представляете? И Бог сказал Иисусу Навину, «Израиль согрешил. Не могу больше быть с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Эта история, как подчеркивает пастор, напоминает нам об общей ответственности, о том, насколько серьезно Бог относится к святости своего народа. Нельзя думать, а, это мой личный грех, никого не касается. Касается, еще как, ко всего тела Христова. Да, картина получается серьезная. Суд, опустошение, разрывать сердца, ответственность. Но ведь Бог, Он же не только судья. Где Его милость? Проповедь же не оставляет нас такой безнадеги. Вот именно, абсолютно не оставляет. И это, наверное, самый такой воодушевляющий поворот в проповеди. Пастор Шипук особо выделяет этот удивительный характер Бога. Тот же самый бог, который допустил эту ужасную армию саранчи, он же, по словам Иоэля, благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив. И он сожалеет о бедствии, ему не нравится наказывать, он ждет, он готов отменить приговор, как только увидит настоящее обращение сердца. То есть, если народ кается, Бог просто останавливает это бедствие? Он делает намного больше. Вот в этом вся суть Божьей благодати, и пастор это очень хорошо показывает. Бог обещает через Иоэля: «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча». Понимаете? Воздам. Воздаст за потерянные годы. Да. Не просто остановит разрушение, а возместит ущерб, вернет то, что было потеряно, украдено, съедено саранчой, причем с избытком, восстановит урожай, даст процветание. Но даже это, как оказывается, еще не самое главное. А что же может быть главнее, чем вот это полное восстановление, компенсация? Величайшее обещание. Кульминация Божьего ответа на покаяние. Это излияние Духа Святого. «И будет после того, говорит Господь, излию от Духа моего на всякую плоть». После того. То есть сначала восстановление, а потом Дух. Да, именно такая последовательность у Иоэля. Сначала Бог восстанавливает землю, изгоняет врага, дает обеспечение, а потом дает нечто несравненно большее – себя самого. Свое присутствие, своего Духа. Это дар, который открывает совершенно новую реальность, новую эру в отношениях с ним. И к чему ведет это излияние духа? Какие последствия, плоды? Это просто какое-то приятное пережимание внутри? Проповедь показывает, что это не точка, не конец, не просто утешение. Это скорее старт, начало нового этапа, этапа духовной силы и действия. Пастор Шипук обращает внимание на третью главу Иоэля, и он ее интерпретирует как призыв к духовной войне. Если раньше, во время саранчи, нужно было взывать к Богу пахать землю покаяния, то теперь, когда пришел Дух, время другое. Время перековать орала на мечи и серпы на копья. Перековать орала на мечи. Сильный образ. А что это значит? Практически. Это значит, что Дух Святой дает не только утешение, он дает силу, власть для активного противостояния злу, для наступления на царство тьмы. Верующие получают божественные ресурсы, полномочия для битвы. Пастор приводит здесь еще одну очень яркую цитату из пророка Захарии, глава 12, стих 8. «В тот день защищать будет Господ жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид». Самый слабый, как Давид. Ничего себе. Да. А дальше еще сильнее. «И Дом Давидов будет, как Бог, как ангел Господень перед ними». Как Бог, как ангел. Это же невероятная трансформация. Именно. И важно понимать, это не своими силами достигается. Не тренировками, не силой воли. Это сверхъестественный результат. Результат действия Духа Святого, который излился. Это радикальное преображение. И ключевой стих, который как итог звучит у Иоэля. «И будет всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Пастор уточняет, что слово «спасется» можно перевести как «будет освобожден». Освобожден. Да. Это и призыв, и обещание взывать к имени Господа с верой. Сердцем, которое прошло через покаяние. И он принесет освобождение от всего, что давит. От греха, от зависимости, болезней, страхов, от любого гнета. Итак, если попробовать собрать все вместе. Проповедь пастора Евгения Шипука «Докажите свое покаяние». Какой главный посыл для нас сегодня? Потому что сам призыв «Докажите», он звучит так, требовательно, почти как ультиматум. Мне кажется, проповедь раскрывает этот призыв не столько как требование, сколько как приглашение. Приглашение к настоящей вере, глубокой, живой. Проповедь показывает, что настоящее покаяние – это не формальность, не просто слова или эмоции. Это вот этот радикальный сердечный разворот к Богу. И именно этот разворот, он как бы открывает шлюзы для его невероятной силы. Силы, которая восстанавливает. Преображает, который приходит через Духа Святого. По сути, это путь. Путь от духовной апатии, от бессилия, от привычки к ненормальному, от этого сиротства, к силе, к победе, к свободе, к активному участию в том, что делает Бог, к полноте сыновства. То есть покаяние – это не только про избавление от прошлого негатива, это еще и ключ к будущему, к силе Духа Святого, к новой жизни. Да, именно такая логика выстраивается. Сначала осознание нужды, бедственного положения. Вот эта картина с саранчой. Потом активный отклик. Искать Бога всем сердцем. Пост, молитва, разрывание сердец. Затем Божий ответ, Его милость, восстановление потерь. И как венец всего излияние Духа Святого, который дает силу для новой жизни, для победы, для того, чтобы слабый стал как Давид. И это, конечно, подводит к вопросу для размышления, для каждого. А какая моя вера сегодня? Она живая, динамичная, приносит реальные плоды перемен внутри, снаружи. Или, может быть, мы и сами не заметили, как привыкли к какой-то духовной норме, где нет вот этих явных проявлений его силы, нет чудес, нет той глубокой радости, свободы, о которой говорит Писание. В какой сфере жизни сегодня может быть нужен вот этот искренний вопль к Богу из сокрушенного сердца, чтобы он принес свое освобождение и наполнил своим духом для жизни совершенно нового качества, жизни победителя? Спасибо, спасибо за это глубокое погружение в смысл проповеди. Пусть эти размышления над словами пастора Евгения Шипука «Докажите свое покаяние» действительно вдохновят каждого из нас искать более подлинных, глубоких отношений с Господом и переживать Его преображающую силу в своей жизни. Всего вам доброго и до новых встреч на подкасте Центра трансформации.